позволю ли подойти ко мне порядочному человеку? Прекратите. Оборвал я Питер. Линда невесело рассмеялась. В книгах и кинофильмах всегда находится выход. Таблетка, вшитая в подол юбки. Нож, спрятанный под матрасом. Или морские пехотинцы, ворвавшиеся в последний миг, поддакнул Питер. Они ворвутся? Боюсь, что нет. О, Боже, Питер! Едва склонила голову, скрывая охвативший ее ужас. Не замыкайтесь в этом. А что нам делать? Обсуждать достоинство пьес Бернарда Шоу или критиковать иностранную политику президента? Не принимайте же меня за ребенка, Питер. Тот искоса взглянул на Дьюка Лонга. Бледный черноволосый юноша не спускал с них глаз. Филицкий беспокойно ходил вдоль окон, наблюдая за лугом перед отелем. Ждал ли он возвращения Тьюзди? Тот уехал лишь час назад. Когда я училась в колледже, начала Линда, после занятий мы частенько собирались у кого-нибудь в комнате и подолгу говорили о том, что предпринять, если на тебя нападут. О, предлагались очень смелые способы защиты. Мужчину есть куда ударить, чтобы причинить ему боль. Но кое-кто утверждал, что лучше всего не сопротивляться. В этом случае оставался шанс остаться в живых. Теперь я понимаю, что это была бравада. В душе мы мечтали о том, чтобы на нас кто-нибудь напал. Но когда это происходит наяву, я все передернула. Вы не представляете, что я вчера пережила. Если это поможет, расскажите. Он совсем чокнутый. Джорджи? Да. Но вы не уступили ему. Я тут ни при чем. Я ничего не делала. Я только молилась. Я уже давно отвыкла молиться, а тут всей душой обратилась к Богу. В городе не знают, с чего все началось. Я спала. Возможно, вы помните, ночь была жаркая, без единого дуновения ветерка. Я проснулась, вероятно, от постороннего шума. Вам знакомо это чувство? Я не смогла определить, что это было. Стала прислушиваться, но было тихо. Я взглянула на часы, они показывали начало второго. Попыталась заснуть, но не смогла и продолжала прислушиваться. Было все так же тихо. Наконец я решила посмотреть, что там внизу. Мне в голову не приходило, что я с кем-то столкнулась в собственном доме, поскольку думала, что увижу каких-либо птичку или зверька. Было так жарко, что я даже не накинула халата. Просто спустилась вниз босиком и в ночной рубашке. Свет не зажигало, так как прекрасно знала, где что стоит. Войдя в зал магазина, я заметила у витрины тень, которая затем исчезла. Возможно, по моему поведению этого не скажешь. Но по натуре я не труслива, я в этом не сомневаюсь. Я решила, что соскочила защелка, и тень падала от ставня. Помнится, я подумала, что нельзя выходить из дома в ночной рубашке, но успокоила себя тем, что в такой час в Барчестере все спят. Я открыла дверь, вышла на крыльцо и увидела его.